Посадка на Лидию обошлась почти без тряски, хотя нам пришлось пройти сквозь ураган, несколько недель терроризирующий все восточное побережье единственного континента планеты. Столица Лидии раскинула свои металлические иглообразные башни высотой от 2 километров и больше в глубине континента, и ей этот ураган не особо досаждал. Пакс Магелланик величественно выполнил маневр приземления, сопровождаемый флотом кораблей, начиная от пожарных и заканчивая медицинскими флиттерами. Пассажиры столпились в главном гостевом отсеке рядом со шлюзовыми дверьми. Все не отрывали горящих глаз от огромных экранов, на которых, заполняя их собой, вырастала столица. Ее великолепные куполообразные постройки из блестящего стекла и стали вздымались к самым небесам, утопая в завихрениях серых туч и красиво мерцая в свете полыхающих молний. Приближавшаяся поверхность главного космодрома была целиком покрыта зеркальными корпусами не только торговых космолетов крупных корпораций, но и более мелкими кораблями частных предпринимателей, активно торгующих на Лидии. Как правило, торговали продуктами с ближайших миров. Перевозка оттуда была дешевле. Здесь умели считать свои деньги. Туманность Севрила была богата кислородными планетами и лунами, пригодными для жизни людей. Все миры туманности являлись курортными бизнес-центрами, куда слетались не только богатые туристы и миллионеры, но и могущественные триумвиры императорского дома. В отличие от промышленных систем, расположенных в стратегически важных точках, которые во время войны начинало лихорадить в первую очередь, здесь сроду не гремели бои. Даже в смутное время падения древнего галактического содружества здесь не прозвучало ни единого выстрела. Крупнейшие в галактике банки Лидии гарантировали надежную защиту вкладов. Громить свои денежные заначки противоборствующим сторонам не было никакого резона. Я всегда мечтал увидеть эту систему вживую, собственными глазами. И мечта эта стала явью. «Жаль, что мы здесь пробудем недолго», — с сожалением сказал Зет. «С удовольствием поплавал бы в местных водах». «Как и все мы», — согласился Лекс. «Говорят, здесь отличные пляжи, как на Калипсо в Кассиопее. Но туда лететь и лететь. Ни денег не хватит, ни терпения». «Да, не только рыбам присуще желание плавать в воде». «Нет, кретин, рыбам присуще плескаться в воде, а людям присуще желание промочить горло». Пойдя в зал нетрезвой походкой, вмешался в разговор Брас. «Или вам местные пейзажи дороже доброй выпивки?» «Да что с вами такое? Какие вы все романтические натуры! Аж тошно!» «Предлагаю устроить хороший паб-крол по пивнушкам. Кто со мной?» Толпа тут же возбужденно загалдела, разделившись на 2 лагеря. Интересы у всех были разные, и местные пейзажи кого-то интересовали намного меньше, чем выпивка и женщины. «Даже если мы скинемся, никаких денег не хватит на приличное пойло», — переорал толпу бледнокожий, как утопленник Кросс Теннон, невысокий планетарный десантник. На космической станции Айс Рубин он пользовался славой заядлого игрока, способного просадить в карты последние штаны. «Предлагаю рвануть в ближайший игорный дом и там с помощью хороших ставок и единого выиграть себе на выпивку». «Только не с тобой», — ехидно рассмеялся Рон. «С тобой потеряешь последние трусы и залезешь в долги. Если куда и рвать, так это к бабам». «Смекаете? Предлагаю разделиться на 4 группы. Первая — бабники, вторая — алкоголики, третья — любители красот». «А четвертая — педики?» — выкрикнул Лекс, и все расхохотались. «Да пошел ты со своими педиками! Сам иди, они не мои!» Пока шел спор о том, куда в первую очередь следует идти, опоры лайнера коснулись поля космодрома. Под рев десятков посадочных двигателей и вой антигравитационных стабилизаторов огромный корпус низко просел под собственным весом. Мы благополучно приземлились. «Господа, минутку внимания!» — переорал всех громовой голос капитана из скрытых динамиков. «Выходить в город строго запрещено». Курсанты недовольно загалдели, а капитан продолжал. «Вы можете на космодромном комплексе делать все, что хотите, не нарушая, разумеется, при этом законов. Пока будут заправлять корабль, проводить комплексный технический осмотр, и пока мы ждем остальных курсантов из вашей группы, можете гулять до 8 часов вечера. Ровно в 8 мы стартуем и держим путь на Роксолану в системе Регула. Мы взлетим вне зависимости от того, придете вы или опоздаете. Я не буду вам говорить, что ваше опоздание будет автоматически считаться дезертирством в военное время со всеми вытекающими последствиями. Включите фантазию и представьте наказание сами. Опоздавшими займутся специальные полицейские подразделения Лидии с последующим военным трибуналом. Тут дело попахивает чем-то более интересным, чем пожизненные штрафные дивизии штурмовиков «Викинг» и бираньево циркониевые рудники за дальним рубежом. Удачно прогуляться по космодрому, господа. Жду вас на борту не позже, чем за час до взлета. Все свободны. Приунывшие курсанты, расстроенные столь строгими мерами, сгрудились у главного шлюза, с неудовольствием перешептываясь. «Ты идешь?» — окликнул меня Стас. «Иду», — сказал я, направляясь в свою каюту. «Вы что, собрались идти под дождем в одних комбинезонах? Тогда вы настоящие экстремалы». Створки шлюза открылись, и внутрь проник теплый влажный воздух с запахом моря. Громовые раскаты и блеск молний напомнили нам, что снаружи не просто гроза, а сам сатана в ее обличье. «Я так пойду», — смело заявил Лекс и быстро спустился по трапу под ливень, но через миг вбежал обратно, пытаясь отдышаться. С него стекали водопады, скапливаясь в обширные лужи у ног. Все, кто стоял с ним рядом, залились смехом, держась за животы. «Никогда такого не видел. Словно из ведер поливают, одновременно обрабатывая феном». «Идиот!» — бросил ему Брас. «Что за блажь постоянно демонстрировать свою глупость? Я иду за плащом». Я надел новенький водонепроницаемый комбинезон, который мне выдали при выписке из госпиталя вместе с остальной формой, положенной военнослужащему, сменив тонкие туфли на высокие ботинки на толстой резиновой подошве. Накинув капюшон, критично осмотрел себя в зеркало. В нем отражался жилистый парень лет 30 в темном комбинезоне с сержантскими лычками на плечах, целым рядом нарукавных нашивок за военные кампании и тонкой платиновой полоской на груди. Из-под просторного капюшона напряженно сверкали глаза, а губы были плотно сжаты. Надев под капюшон черную пилотку легионера, я вышел из каюты, не забыв прихватить с собой полновесные империалы, мои командировочные, последние сбережения. Идти под нескончаемыми потоками воды было настоящим испытанием. Можно было, конечно, вызвать космодромный автобус, но никто не захотел платить за него. Впереди невозмутимо вышагивал аргонианин Зет, одетый в плотно облегающий костюм из водонепроницаемой ткани. Он чувствовал себя как рыба в воде, ничуть не смущаясь дождя. Позади него бежали Лекс с Роном. Оба были одеты в глухие мешковатые плащи с капюшонами, которые их не сильно спасали от потопа на земле. За ними, едва поспевая, шлепали Брас, я, Кросс Теннон и Стас. Замыкающими шли веганин Тас Леон и двое имперцев, познакомиться с которыми мне пока не удалось. Они боролись со стихией, боясь отстать от остальных. Через пару километров, мокрые насквозь, мы вышли к стеклянным пирамидам терминалов. Двери приветливо раскрылись нам навстречу, и мы с облегчением ввалились в зал ожидания, до отказа набитый людьми, чужими и дроидами всех видов и размеров. Вся эта разномастная толпа неслась по своим делам мимо нас, не замечая на своем пути никого и ничего. Интригующие звуки музыки в новом стиле «Галактик» и шум многоголосой толпы возбуждали страсть к действию и новым приключениям. Мы были на месте. Теперь каждому предстояло самостоятельно решить, чего он хочет. «Эй, глядите, какие леденцы!» — заорал Стас, возбужденно хлопая Теннона по плечу. Мы не сразу, но разобрались, что его так привлекло. По залу плыла группа небесных созданий неописуемой красоты. Все, как одна, длинноногие и стройные стюардессы коммерческих лайнеров корпорации «Трансгалактика». Разодетые в светлые обтягивающие одежды, они словно магнит притягивали всеобщее внимание и похотливые взгляды. На их светлых шляпках чудного фасона виднелся позолоченный символ корпорации — комета, облетающая планету. Толпа восхищенно расступалась перед ними, провожая удивленными взглядами. Проводили и мы. Правда, у некоторых из нас они были не столько восхищенные, сколько раздевающие. Сами того не замечая, мы терялись в толпе, откалываясь от общей компании, влекомые в разные стороны всякими соблазнами. Очень скоро рядом со мной остался только Стас Юрген, который еще не нашел ничего достойного его внимания. Мы с ним долго бродили по залам, изредка останавливаясь, чтобы поглазеть на разные чудеса. Катались по этажам на гравитационных лифтах и движущихся дорожках, пока не увидели за толпой синих аркезианцев, разлегшихся прямо на своих чемоданах, заинтересовавшую нас вывеску. На стене светилась голограмма бара с названием «Юрий Гарин, первый среди равных». Неоновая вывеска с картинками голых красоток в круглых шлемах, томно извивающихся во тьме космоса рядом с мускулистым крепышом в космическом скафандре, завлекла и нас. Привлекло не столько название, сколько большая надпись под ней. «Самые низкие цены во всей туманности. Блюда тысячи миров». Осторожно шагнув сквозь колышущиеся голограммные шторы, мы очутились в уютном баре, стилизованном под открытое космическое пространство. Стены были звездным небом. Из-за стойки бара как раз выплывала красивая голубая планета, а сквозь главный зал, выпущенный словно из пушки, нам навстречу летел призрачный аппарат. На его округлом борту был нанесен невиданный мною ранее герб — красный квадрат с каким-то крючковатым иероглифом в верхнем углу и рядом повторяющихся цифр. Если применить имперские буквы, то получится примерно следующее — РССС «Восток». «Что это за знак? Где?» — не понял Стас. «На корпусе. Ты где-нибудь такой видел?» «Ерунда какая-то. Первый раз вижу». Чудной голограммный аппарат, промчавшись сквозь нас, влетел в стену и бесследно растворился в ней. Через какое-то время все повторилось. Похоже, в этом баре все привыкли к бесконечному полету, так как на него никто не обращал никакого внимания, как и на нас. Посетители были заняты едой и разговорами. «Что будете заказывать, господа?» Над нами склонился трехметрового роста гуманоид с огромными миндалевидными глазами и лысой головой. Он был хрупким, затянутым в обтягивающий комбинезон с черной бабочкой на шее. Цефалопод. Любопытная работа для одного из расы мыслителей. «Вы впервые в нашем заведении?» «Так точно», — весело отозвался Стас, одергивая китель. «Меню, пожалуйста. Хотелось бы взглянуть на самые низкие цены во всей туманности». «У нас сегодня необычный день, господа», — доверительно сказал гуманоид, почти не открывая своего маленького, как у ребенка, рта. Хозяин заведения, достопочтимый господин Циргел Сол, отмечает юбилей открытия ресторана. В честь этого события он распорядился о снижении цен на спиртное, легальные наркотические напитки и блюда почти всего меню. Если вы не из корпоративных экипажей, привыкших ко всему, у вас есть шанс попробовать нашу кухню по умеренным ценам. Присаживайтесь за любой свободный столик и спокойно ознакомьтесь с меню. В каждый стол встроен чуткий сенсор ментальных волн. Он определит ваши вкусы и поможет выбрать блюдо с ментальной демонстрацией вкуса. Просто приложите руку к крышке и выбирайте все, что вам по душе. Удобно устроившись за подсвеченным снизу столиком, я первым делом засек время на наручных часах, чтобы, не дай бог, не засидеться и не опоздать на корабль. В нашем распоряжении было всего 4,5 часа. Убедившись в доступных ценах, мы решили не искать лучшего бара и отдать дань уважения местной кухне. Едва мы успели сделать заказ, как две зеленокожие девушки той же расы, что и бармен, принесли его нам, порадовав быстротой и сервисом. Маленькая круглая сцена, осветившись в центре, явила нам чудо в виде большого, белого, архаичного вида полутораметрового скафандра с огромным зеркальным лицевым щитком. Заструились разноцветные лучи света. Под завораживающую мелодию, нарушаемую всполохами искр и тонких молний, упали тяжелые рукавицы, обнажив тонкие запястья женских рук. Затем на пол полетел шлем. Под ним, в свете лучей и искр, явилась нашему взору обнаженная человеческая девушка. Томно танцуя, она скидывала на пол свой неуклюжий скафандр деталь за деталью. Посетители, оживившись, позабыли о своих разговорах. Они с нескрываемым любопытством смотрели на девушку. «Ничего себе куколка! Вроде ничего особенного, а глаз не оторвать!» Тихо присвистнул Стас, налегая на блюдо, желтый желеобразный конус с мягкими сладкими иголками. «Смог бы ее соблазнить?» — азартно спросил он, пожирая глазами стриптизершу. «Ничего особенного. Таких полно вокруг. Ну, не скажи. По-твоему, я ослеп от любви? Она очень красива и грациозна». Девушка, исполняя чувственный танец, лукаво поглядывала в нашу сторону, изредка посылая воздушные поцелуи. Уже заканчивая выступление, Она сделала эффектную растяжку на сцене, скрестив руки в свете мерцающих лучей. Зал разразился аплодисментами и гулом восхищения. Девушка встала со сцены и неожиданно попала в инфракрасный луч прожектора. На ее правом плече на мгновение проявилась подкожная татуировка. Я чуть не подавился куском мяса. Опять этот чертов символ синдиката. «Нет», — пробормотал я еле слышно. «Не может быть». «Почему нет?» — Стас даже перестал жевать. «У тебя проблемы с девушками?» «Нужно уходить отсюда». «Почему?» — не на шутку удивился Стас. «Все так здорово началось. Классная жратва, выпивка. Даже эта девчонка на нас пялилась весь танец. Может, даже повезет с ней, а?» «Извини, Стас, но мне нужно идти. Свой заказ я плачу сам», — решительно сказал я, вставая из-за столика. Стас неодобрительно покачал головой, но препятствовать мне не стал. «Ладно, тогда увидимся на корабле. Не опаздывай». Я подошел к бармену, доставая бумажник. «Сколько с меня?» «Какая жалость! Но вы не можете сейчас уйти. С вами хочет поговорить господин Циргел Сол. Он не хотел вас беспокоить во время трапезы. Вы знакомы с ним?» «Нет, не знаком. Я спешу и намерен дать отрицательный ответ. Может быть, в другой раз». «Нет, нет, господин Грин...» Бармен, прочитав бирку с именем на моем военном комбинезоне, заступил дорогу. «Вы не должны уходить». «А то что?» Я все больше заводился и был готов схватить бармена за тощую шею и как следует встряхнуть. Сейчас мне меньше всего на свете хотелось оставаться в одном помещении с девицей из синдиката. Достаточно я натерпелся от этой организации. «Перестаньте, Джаз!» — раздался позади меня тяжелый баритон. «Если молодой человек спешит, не нужно его задерживать. Прошу простить, мистер Грин, за это недоразумение. Это я попросил вас придержать, опасаясь, что вы успеете уйти, пока я доковыляю до вас». К стойке, прихрамывая на левую ногу, подошел дородный мужчина, обладатель шкиперской бородки и седых усов. Большие архаичные очки в платиновой оправе сидели точно влитые на его прямом носу. На нем был безупречный вечерний смокинг и красивая трость из зеленого дерева, украшенная резьбой с платиновым набалдашником в виде головы химеры. «А с какой целью? Или вы всегда так встречаете новых гостей?» — раздраженно поинтересовался я. «Право, мистер Грин, не нужно обижаться. Я видел вас по новостям на планете, не помню ее название, но это были точно вы, в этом нет сомнения. Вы один из горстки уцелевших, еле живых легионеров, смело оборонявших морскую базу от нападения мятежников. Это был планетоид Северус И. Вообще-то мы не защищались, а штурмовали. Так почему меня задерживают? Я как раз собирался расплатиться». «Да, именно Северус И!» — воскликнул он. «А ведь захваченной руды хватило бы, чтобы защитить от нападок империи ряд миров, мечтающих о независимости. Но вы отбили ту руду, и надежды миллионов рухнули. Вы многого не знаете о нашем мире, и вас трудно в чем-либо обвинять. Но то, что сделали вы, иначе как глупостью не назовешь. Вы проявили чудеса выдержки и странным образом не погибли, хоть и получили тяжелые ранения. В новостях целая передача была посвящена тому конфликту». Сузив глаза, я посмотрел на него, ощущая поднимающуюся волну раздражения. Издевается он надо мной, что ли? Да что он вообще может знать о той операции? Кто он такой, чтобы читать мораль и давать оценки моим действиям в Легионе? «Ваши заказы за счет заведения. Как же может быть иначе? Меня зовут Циргел Сол. Я владелец ресторана. Я хотел перекинуться с вами парой слов. Обещаю не задавать вопросов по службе. Просто встретить вас в своем скромном заведении — это немного необычно. Герой Северуса И — редкость. Странно, что вокруг вас еще не вьются эти стервятники-журналисты. Скажите, мистер Сол, что это за корабль все время летает по залу? Он меня раздражает». «Сейчас немногие помнят его. А ведь когда-то знал каждый. Вы не поверите, но это одно из немногих уцелевших тирранских изображений первого космического корабля с первым человеком на борту. Он первым вышел на орбиту Земли, тем самым открыв эпоху полетов в ближнем космосе. Циргилсол присел за стойку и жестом пригласил меня последовать его примеру. «Джаз, две рюмки коньяка, что я недавно привез из Солнечной системы». «Вы большой любитель старины, мистер Сол? Сейчас мало кто помнит те далекие времена. Лично для меня это все равно, что слушать дремучие предания о начале эпохи колонизации». «Я скорее любитель и немного знаток. Когда-то все звездные системы, от самой Земли и до Тринидада, что в звездной системе Соликс, были владениями Содружества. Такой след невозможно стереть из истории. Он слишком значителен, в отличие от захватнической политики Империи. Легендарная Солнечная система находится в плачевном состоянии. И пусть их внутренние планеты, включая материнскую, не сильно пострадали, они давно утратили прежний статус. Мне повезло. Я нашел кое-какие мелочи на планете Марс, внутри последнего командного бункера землян. То, что вы пьете, настоящий коньяк эпохи Галактического Содружества. Торговец внутри меня умоляет продать его и заработать кучу денег. Но любитель не дает этого сделать, потому что только в моем баре можно попробовать подобную редкость. Вы не боитесь говорить о нынешней империи как об агрессоре, поработившем все звездные системы? Спросил я, осторожно делая глоток золотистой жидкости. Мы как раз находимся в ее центре. Вы же не хотите сказать, что моя служба, мои раны, боль и смерть моих лучших друзей были во имя всеобщего зла? Истина в том, что мы — люди, которые забыли, кто они на самом деле. Мы были не просто частью космоса, но и частью Содружества миров. Галактическое Содружество было во много раз больше нынешней империи. Оно было более гуманным, неспособным использовать детонацию ядра и массоперегонщики, чтобы бомбардировать беззащитные планеты и взрывать их изнутри. Это даже хуже, чем просто преступление. Это тотальный геноцид. Люди активно сотрудничали как с менее, так и с более развитыми цивилизациями, давно ушедшими из нашей Вселенной. Будь проклят тот день, когда тиранский грузовик «Танго Судьбы» открыл умирающий от старости мир Императора. Судьба действительно станцевала печальное танго. Но всем известно, что Империя существовала всегда, а Галактическое Содружество было нашим союзником и партнером. Выбросьте эту чушь из головы. Вы же умный человек. Подумайте вот о чем. Наша общая проблема состоит только в том, что мы уже родились в Империи, обманутые и ассимилированные. Но мы все еще в глубинах своей древней крови тирании. Такие же непокорные и любящие решать трудные задачи, как и тысячелетия назад. И нет ничего хуже, чем быть честным человеком, уверенным в своей правоте, свято верующим в то, что ему сказали такие, как наш император. Именно такие люди, как вы, готовы идти до конца, когда нужно отступить и задуматься над поступками. Такие, как вы, вершат судьбы миров, порой не задумываясь о том, правильно это или нет. Судьба обожает жонглировать небольшими обстоятельствами, которые со временем рушат даже самые сильные и могучие империи. Я побывал во многих боях и видел много смерти, но, поверьте мне, у меня ни разу не возникало чувства, будто судьба или могущественное энергетическое поле вершат наши судьбы. Политика — это единственная магия, которую я никогда не пойму. У вас есть то, за что многие продали бы душу темным силам, как сказали бы наши пастыри Единого. Везение — основа жизни. Я знаю про тот бой на планетоиде Северус И больше, чем вы думаете. Вы еще легко отделались, в отличие от остальных. Везение — это не просто слово. Это живая сила. Она или есть, или ее нет. У вас она есть, и от этого никуда не денешься. Вы все время ходите по очень хрупкому льду. Пока она вас хранит. Но когда лед под вашими ногами треснет, и вы провалитесь, там вас будет ждать ужасная правда. Только будет поздно. Народ в массе своей глуп и невежествен. Так им проще управлять. Государству не нужны мыслители. Империи нужны воины, раса завоевателей, без стыда и совести. От этих слов мне стало совсем не по себе. Не хотелось попасть за такие разговоры в имперскую службу безопасности по подозрению в предательстве. Нельзя затрагивать подобные политические вопросы, тем более с незнакомым человеком. А вдруг он провокатор и специально старается меня подловить? Сейчас спокойно записывает, а потом отнесет результаты куда надо. «Скажите, мистер Сол, кто эта очаровательная девушка, что танцует на сцене?» — спросил я, чтобы уйти от неприятного для меня разговора. На сцене танцевала все та же девушка из сольного номера с древним скафандром. Только теперь ее голое тело было раскрашено неописуемым, светящимся в полутьме боди-артом. Она, словно живой огонь, летала над сценой, изредка раскрываясь, как цветок. «Очаровательно и красиво. Не правда ли?» — поскучнел Сол. «Конечно. Наверное, настоящая звезда в вашем заведении. Вам не кажется, что она слишком молода для подобных танцев? Есть ведь определенные ограничения». «Да уж», — фыркнул Сол, протирая набалдашник трости салфеткой, услужливо поданной барменом. «Примите совет. Не связывайтесь с ней. В наше время, если у тебя нет покровителей, тебя живьем съедят конкуренты и даже не заметят. Она не исключение». «Как ее зовут?» «Катрина. По крайней мере, так мне ее представили люди синдиката, приглядывающие за территорией, на которой я открыл свое заведение. Брать ее было не обязательно. Никто не настаивал. Просто сказали, что она очень талантливая личность. Как выяснилось, это оказалась чистая правда. И на нее приходят посмотреть даже мои злейшие конкуренты, которые, кстати, сидят вон в том углу за зеленым столиком». Сол вежливо раскланялся с пожилым мужчиной, сидевшим в компании ослепительной дамы за столиком у самой сцены. Они в ответ приподняли высокие бокалы с шипучим напитком и отпили по глотку, отдавая хозяину дань уважения. «Идиллия, не так ли? Но конкуренты есть конкуренты. При случае они, не моргнув и глазом, также съедят и меня под звон бокалов. Я давно понял, как порой внешнее благополучие бывает обманчивым и лицемерным. А теперь душевно простите меня. Дела не позволяют даже спокойно посидеть в своем собственном заведении. Мы очень хорошо поговорили. Заказывайте любые блюда и любые напитки за мой счет. Джаса я предупредил. А теперь я вас оставлю». Постукивая тростью по блестящему полу, он направился к светящейся арке выхода. «Не потеряйте свою душу, мистер Грин», — не оборачиваясь, сказал Сол. «Тело без души долго не проживет. Это путь к забвению». «Спасибо, постараюсь не потерять». «Спасибо за коньяк!» — крикнул я вслед, допивая рюмку восхитительного коньяка и заедая долькой кисло-соленого фрукта, что придвинул бармен. «Это не по-товарищески пить без меня, да еще в сомнительной компании». Рядом со мной за стойку бара шумно плюхнулся тепленький Стас в обнимку со смазливой бледнокожей девчонкой, которую я, окинув оценивающим взглядом, тут же забыл. «Это был приватный разговор. Только тебя здесь для полного счастья и не хватало». «Не угостите ли меня чем-нибудь прохладительным, а то эти танцы так выматывают!» — раздался позади меня мелодичный, как колокольчик, томный голос. «Возможно, господа военнослужащие любят сидеть в одиночку и предаваться воспоминаниям». Одновременно обернувшись, мы увидели тихо подошедшую к нам нимфу-танцовщицу в наброшенной на плечи накидке, скрывающей разрисованное светящейся краской тело. Ее лицо было красивым, хорошо загоревшим под светом двух местных солнц. Вблизи она была еще прекраснее, чем на сцене. Обычно я сдержан в общении с женщинами, но в этот раз ощутил, что таю перед ее застенчивой улыбкой. Сердце сладко сжалось, когда она положила руку мне на плечо. «Конечно», — приветливо и чуть сконфуженно улыбнулся я, пока Стас набирался храбрости для достойного ответа. «Вы замечательно танцевали. Чего бы вам хотелось?» «Пожалуйста, самую большую кружку альдебаранской водки, если можно», — невозмутимо сказала девушка и, не выдержав, рассмеялась, увидев наши со Стасом выпученные глаза. «Не нужно делать такие удивленные лица. Это же бодрящий коктейль. Все альдебаранцы поголовно трезвенники, и водкой у них называется любой крепленый лимонад. Это не будет для вас накладно», — добавила она, окидывая взглядом заляпанный соусом китель Стаса. Стас отчаянно покраснел и нетрезвой рукой попытался стереть с одежды пятна. Пока мы лихорадочно шарили по карманам, пытаясь дотянуться каждый до своего бумажника, танцовщица непринужденно уселась между нами. Беззастенчиво наслаждаясь моим замешательством, она с улыбкой прижалась голым бедром к моей ноге. «Брысь!» — брезгливо сказала она подружке Стаса. Та покорно встала и молча растворилась в полутьме бара. «Да, а зачем Арен прогонять?» — заплетающимся языком возмутился Стас. Он вскочил, намереваясь догнать девушку. «Не люблю присутствие проституток в приличной компании», — заявила Катрина, поймав Стаса за рукав кителя и почти силой усадив обратно за стойку бара. «Джаз, налей господам еще раз то, что они пили. Вы пользуетесь расположением господина Сола, раз он угощает своим напитком, над которым так дрожит. А оказывать такую честь первому встречному он никогда не станет. Вы, случайно, не его внебрачные дети, вернувшиеся домой после затяжного блуда?» «Нет, мисс Катрина», — сдержанно ответил я. «Мы дети войны». «Вот как? Уже и имя мое узнали?» «Можно просто Катрина», — девушка засмеялась. «Я не люблю эту приставку, мисс». «А сами вы забыли представиться. Это невежливо». «Меня зовут Ужас, а его Кошмар. И мы разрушители миров», — тут же заявил Стас. «Правда? Вы командоры звездных линкоров?» «Нет. Боюсь, что мы простые курсанты военной академии». «А вы давно танцуете голой?» — невпопад брякнул Стас, откровенно пожирая глазами ее крепкие грудки. «Очень приятно, мистер Ужас и мистер Кошмар. А танцую я не так уж и давно. Мне нравятся танцы под светом лучей, когда восхищенная публика по достоинству ценит зрелище». Девушка улыбнулась, пригубив синий напиток из бокала, что ей подал молчаливый бармен. «Забавно. Я тоже своего рода танцор. И тоже умею танцевать под лучами. Только лучеметов», — с придыханием сказал Стас, беря ладонь девушки в свою руку. «Мы очень похожи. И нам необходимо узнать друг о друге как можно больше. Как только я вошел сюда, то сразу заприметил твои изумрудные глаза и зубы, как жемчуга». «Но когда вы вошли, меня еще не было», — хитро прищурилась девушка. «Не стоит вам больше пить эту ужасную водку, тиран, мистер Ужас. Она очень крепкая. Не каждый день к нам приходят военнослужащие нашей доблестной армии. Они предпочитают хорошей компании эти третьесортные забегаловки на первом уровне и дешевых шлюх, поголовно болеющих фиолетовой чесоткой. Прямо как ваша ненаглядная арена. Вы разве не заметили ее синеватую кожу? Как будто в жизни ничего больше не существует, кроме как только поставить девушку в коленно-локтевую позицию и начать... Катрина!» Чуть рисковато оборвал я ее. «Мы все в увольнительной, имеем право на любое времяпрепровождение. Наш лайнер ждет нас, чтобы доставить на планету, где мы девушек вообще, возможно, не увидим долгие годы. Вполне понятно, что многие из нас ищут то, что им нужно больше всего на свете. Я вообще-то пришел сюда перекусить и отдохнуть от полета, так что не стоит обвинять нас в чем-то, что вы себе вообразили, мисс». «Ну, хорошо», — скисла девушка, сбрасывая накидку на пол и демонстрируя свой восхитительный боди-арт. «Можете пожирать меня глазами сколько хотите, но не рассчитывайте на большее». Я все сильнее и сильнее чувствовал себя не в своей тарелке. Она решила смутить нас. Но зачем? Я пытался понять ее мотивы. Хорошо, если она просто высокообразная острячка-интеллектуалка со стервозным характером, любящая пошутить и вогнать в краску. А если снова провокация? Проклятие! Опять моя паранойя разыгралась. «Вы так и не представились своими настоящими именами», — обиженно фыркнула Катрина, поворачиваясь на вертящемся стуле ко мне лицом и слегка раздвигая бедра. «Сержант Инвар Грин из Первого легиона к вашим услугам», стараясь не смотреть вниз, ответил я, но глаза предательски опускались, чтобы хоть краем зацепить ее гладко выбритую промежность с нарисованными огненными губами. «А я Стас Юрген, капрал, бывший сержант», ответил из-за спины Катрины гордый Стас. Указав пальцем на мои нарукавные нашивки, Катрина, игнорируя приунывшего Стаса, сказала: «Вы из тех счастливцев, что прошли не одну кампанию, сохранив свою голову на плечах. Может быть, расскажете девушке пару эпизодов из своей бурной жизни?» «Простите, Катрина, а у вас есть подруги, такие же очаровательные, как вы?» — спросил Стас после мучительного молчания, обиженного сопения и устав вертеться позади нее на стуле. «Ну, конечно же, милый капрал Юрген, мы как раз идем к ним. Не так ли, сержант Грин? Если вы такие снобы, что разговаривать с девушкой не можете спокойно, перед этим хорошенько ее не подолбив, я вам легко организую это. А потом мы снова попробуем поговорить. У меня как раз есть две подруги, для вас, сержант, и для вас, капрал. За них я ручаюсь полностью. Я сегодня свою отработала, сейчас быстро переоденусь и буду готовой. Ну что, идем?» Она с вызовом улыбнулась. На секунду прикрыв глаза, я понял, что крепко попал в сети, которые она так искусно забросила. Взяв со стойки сдачу, я решительно встал, проклиная себя за слабость. «Идемте, Катрина. Тут хорошо, но я не прочь посмотреть и другие заведения. Стас, ты как там, живой? Только не падай на пол, не позорь армию». «Нормально. Иду на дно», — ухмыльнулся пьяный Стас, тяжело слез с вертящегося стула и обнял Катрину за талию. «Идем, милая, поглядим на твоих очаровательных подружек».